Вы слушаете фрагмент программы «Крушение цивилизации. Что нам делать?» Сказитель Алексей Орлов. Наша жизнь – это постоянная мутация, постоянные изменения. Если бы у нас было все без подвижек внутри организма, либо в природе, я думаю, все бы давным-давно разрушилось. Почему мутация? Потому что мир меняется постоянно. Мы постоянно перемещаемся в пространстве, в новые условия. То какое-то там водородное облако, то какая-то там радиация, то там что-то прилетело, рассеялось, то что-то взорвалось, какие-то выбросы, изменение количества кислорода, азота и прочего. Это происходит постоянно. И человек постоянно подстраивается под это. Плавненько, аккуратненько. Да, основная ячейка, цепочка ДНК остается, и РНК, да, она остается. Но внутри нее происходит, на первый взгляд, неважные, маловажные, даже незаметные изменения, но они происходят постоянно. Это говорит о том, что мы еще живые люди. А раз так, то мутации будут происходить постоянно. Вопрос: эта мутация естественным образом происходит? То есть мы отталкиваемся от того, что происходит с нашей Землей-матушкой и окружением ее. Либо это искусственные мутации при помощи ГМО, какой-то там химии, каких-то еще там воздействий радиационных, 5G там, или еще чего-то. Вот просто задайте вопрос. Эти мутации естественные? Если да, мы на правильном пути, переживать не надо. Если это искусственно вызванное, знайте, что вы лабораторная белая крыса, над которой кто-то прикалывается, кто-то проводит эксперименты. Ну, если вы крыса, ну, тогда нормально, и такие мутации. А если вы человек, то, может быть, надо сделать то, о чем говорилось в самом начале. И просто-напросто вот таких вот мутантантёров, учёных, подвинуть чуть-чуть и заняться тем, что нужно нам, хозяевам жизни. Убрать то, что нас разрушает, и созидать то, что нас укрепляет, исходя из нашего божественного предназначения. Мне как-то один человек сказал: что ты все время говоришь, человек узнает свое предназначение? Мы что, чемоданы какие-то, чтобы предназначение узнавать? Я тогда ответил ему: дружище, чемодан никогда не думает о том, что он чемодан, и никогда не думает о своем предназначении. И животное не думает о своем предназначении. Животное исполняет заложенные внутрь него программы на генетическом уровне. И только человек и высшие животные, и высшие сущности могут задавать вопрос: кто я? Для чего я здесь? Какая моя цель бытия? И что мне нужно сделать? И только те высшие сущности человека, которые уходят из животного страха и переводит его в естественный предохранитель, способны получить ответ, потому что тогда открывается родовая память, вот та самая родовая нить. А через родовую память вы можете получать живую веду и либо хотя бы понимать, когда вам кто-то говорит веду сказанную, ну или хотя бы осознавать веду писанную, это уже третий уровень, а не жить в догмах, которые из писанной веды вышли. Вот это отличает человека. Мы задумываемся, человеки, кто мы? Откуда, для чего и что нам здесь делать? Какое у нас предназначение? И это отличает нас от чемодана. Поэтому мы постоянно так или иначе мутируем. Мало того, вирусы многие, природные вирусы, позволяют нам это делать. Серьезному человеку, вернее так, сильному человеку, сильному организму вирусы не страшны. Во-первых, он не полезет туда, где опасность, а во-вторых, его тело настолько сильно, что вирус, входя в него, в это тело, ну, все лишь навсего вносит какие-то поправочки небольшие, и там же умирает. Любой вирус – это носитель информации. Об этом уже многие ученые говорят, наконец-то начали говорить. Об этом наши предки давным-давно знали. И когда эта информация с новым каким-то кодом внедряется в организм, в здоровый организм, она дает возможность организму провести быстрые мутации без самоуничтожения. Если человек себя разрушал, то вирус, следуя божественной воле, говорит, ну разрушал себя, давай тебя добью, ты же хочешь сдохнуть, ты же хочешь умереть. Ты же не просто так алкоголь употреблял, не просто так наркотики какие-то в себя засовывал, не просто так покуривал, не просто так жрал какую-то ГМОшку. Ну, значит, тебе над этим быть, и вирус всё лишь навсего усиливает. Обратите внимание, как работают природные коронавирусы, которые больше 40 уже. Они же сами-то не убивают человека или животное. Они только активируют те процессы, которые сейчас проходят человек. Вот какой процесс проходит, главный, тот и активируется. Если у вас какая-то проблема в легких, ну, значит, по легким удар идет. В горле, по горлу удар идет. Здесь, ну и сюда тоже ударим. А если проблем нет, куда бить-то? Если человек идет по своей тропочке, вирус только помогает. А если человек свернул с своей тропы, он долбит. И ты или вернись, или сдохни. Других вариантов-то нет. И обратите внимание, статистика, кто умирает-то? В первую очередь, хроники умирают. У кого хроники, кто себя довели таблетками, алкоголем, неправильной пищей, неправильным разумением, мыслями неправильными, довели себя в это состояние. Вот кто умирает. И нам когда говорят, молодой человек умер, а как жил этот молодой человек? Чем он жил? Какое состояние тела у него было? Об этом молчат. А вы посмотрите, кто умирает. И тогда вы поймете, что такое все вот эти коронавирусы и прочие вирусы. Нормальный человек, получая в себя любой вирус, даже может не заметить его нахождение внутри себя. Об этом многие врачи говорят. А вот который больной, который завелся в состояние болезни, ну, получит свое. Так что мутируем постоянно, и вирус — наши помощники. Как бы это, может быть, страшно не казалось. Посмотреть программу полностью можно на сайте славрадио.орг.